Глава 35. Столики Рииты и ее сопровождающих были от нашего стола совсем недалеко, но прежде чем нам удалось до них добраться, ситуация в таверне резко изменилась, а если точнее, то попросту вышла из-под контроля. Стоило баронессе обнажить меч, как Катил сразу же оказался на ногах и что-то громко выкрикнул. Затем он увернулся от довольно умелого выпада Рииты и одним слитным движением извлек из ножен свой меч и, развернувшись, ударил им снизу вверх одного из бойцов баронессы. Остальные четверо, включая Дейта, рефлекторно отпрянули, и это стоило жизни еще одному воину. Одновременно с этим орки, которым, видимо, и адресовалась команда Катила, перестали изображать статуи у входа и быстро пошли к месту схватки. Причем пошли напрямую, распихивая и раскидывая разумных, оказавшихся у них на пути. Должно быть, они рассчитывали на то, что никто не захочет связываться со столь грозными воителями. И, скорее всего, в любом другом месте империи так и вышло бы. Но не в этой таверне. Собравшиеся здесь уголовники оказались не какими-то мелкими карманниками и устрашающего вида орков не испугались. Только вот последние такого явно не ожидали. И когда одному из зеленорожих громил какой-то невзрачный мужичок воткнул кинжал в бок, остальные семеро даже не остановились. Лишь спустя пару секунд еще один орк, шедший последним, обернулся, услышав сзади азартные выкрики, и увидел своего товарища, который уже лежа на полу получал все новые и новые удары от окружавших его бандитов. Орк яростно зарычал и бросился на помощь, но ему тут же заехали табуретом по голове. Впрочем, на его боеспособности это совсем не сказалось, скорее наоборот, разозлило. Теперь он уже даже не рычал, а яростно выл, сокрушая ударами могучих кулаков всех разумных, до которых мог дотянуться. Что интересно, ни один из зеленокожих воителей не схватился за оружие, предпочитая орудовать руками и ногами. Все это я увидел на ходу, продвигаясь к столикам баронессы и ее спутников. Впрочем, уже не спутников, а спутника. Катил оказался настоящим мастером и, прикончив четверых бойцов Рииты, умудрялся одновременно атаковать и баронессу, и пока еще невредимого Дейта. «Кер!» — крикнул я другу. «Справишься?» Парень в ответ лишь коротко кивнул и, откинув со своего пути один из столиков, обнажил мечи. Я же, ничуть не сомневаясь в том, что Керис справится с ловким Катилом, бросился на перерез одному из орков, который ближе всех подобрался к баронессе. Но сказать это было намного легче, чем сделать. В таверне воцарился форменный хаос, словно все посетители разом сошли с ума и захотели кого-нибудь убить. И ладно бы только орков, так нет. Они набрасывались друг на друга, норовя вцепиться в глотку даже тем, с кем пару минут назад выпивали и дружески беседовали. И что самое плохое, я тоже почувствовал приступ совершенно немотивированной злости, постепенно переходящей в настоящую ярость. Все вокруг словно заволокло красным туманом, а в голове поселилось лишь одно, с каждой секундой становившееся все сильнее желание. «Убей! Убей всех!» И я, не думая ни о чем другом, кинулся в битву. Взмах меча, и один из завсегдатаев, оказавшийся ко мне ближе всех, оседает на пол с ужасной раной от ключицы до середины груди. Меч вытащить не удается, и я в ярости отпихиваю труп ногой, и бросаюсь на следующего противника, сжимая второй короткий клинок двумя руками. Еще один взмах, и кровь из разрубленной артерии обильно брызгает мне в лицо, окрашивая окружающий мир в еще более красные цвета. И снова взмах меча. И еще один. Отрезвил меня сильнейший удар в скулу. В голове сразу же зашумело, но ярость, сжиравшая меня изнутри, исчезла, сменившись недоумением. Правда, недолгим, так как в следующее мгновение я еле увернулся от еще одного удара. Чуть присев, пропуская летящий в лицо кулак над головой, я атаковал в ответ. Четыре быстрых удара в корпус заставили противника отступить и угрожающе зарычать. Секундная передышка дала мне возможность собраться с мыслями и сориентироваться. И снова удивиться тому, что в руках у меня не было клинков, а моим противником оказался тот самый орк, пробиравшийся к баронессе. В данный момент он снова занес свой пудовый кулак, намереваясь обрушить его на мою многострадальную голову. Но я атаковал раньше. И не один раз, а провел целую серию, чередуя удары ногами и руками. Корпус, бедро, подбородок и добивающий коленом в лицо. Разобравшись с зеленокожим, я окинул зал таверны быстрым взглядом и ужаснулся. Большинство посетителей были мертвы. Те же, кто еще оставался на ногах, продолжали с ожесточением калечить и убивать друг друга. Чуть в стороне с упоением, словно наслаждаясь битвой, рубились Керис и Катил. А вот Кизуна нигде видно не было. Зато я заметил Риитту. Баронесса безвольной куклой висела на плече одного из троих оставшихся в живых орков, который тащил ее к выходу, а двое других кулаками прокладывали своему собрату дорогу. Я уже собрался было броситься вдогонку, но в этот момент дверь в таверну слетела с петель, и в помещение спиной вперед влетел еще один орк. А следом за ним ворвался Фирел с окровавленными клинками в руках. Тифлинг мгновенно оценил ситуацию и бросился на зеленокожих. «Фирел!» — закричал я в надежде, что он услышит. «Девушка нужна нам живой!» Солнце уже показалось из-за горизонта, а в нашем лагере, разбитом недалеко от сгоревшего постоялого двора, только-только начали готовиться ко сну. В ночной битве, которая кипела не только внутри таверны, но и на улице перед входом, погибших с нашей стороны, к счастью, не оказалось. Лишь Кизун еще в самом начале получил чем-то тяжелым по голове и до сих пор не пришел в себя. Я отделался синяками, ушибами и разбитым лицом, которое, впрочем, уже начало приходить в нормальный вид благодаря повышенной регенерации. Кирис и вовсе не получил ни царапины, что и неудивительно. Каким бы хорошим бойцом ни был Катил, до моего друга ему очень далеко. Удивительным было другое, что в бою перед таверной, где дожидались еще 12 орков, не погиб и даже не получил серьезных ранений никто из нашего отряда прикрытия, хотя за это, скорее всего, надо благодарить тифлингов. Они не стали вступать в бездумный бой с противником, который был заведомо сильнее, а сходу атаковали магией. Орки после этого быстро кончились, правда и постоялый двор разгула стихии огня не выдержал. «Фирл, ты не знаешь, что это за сумасшествие на всех нашло в таверне?» Отхлебнув горячего чая из деревянной кружки, спросил я. Тифлинг в данный момент сидел рядом со мной возле небольшого костерка и задумчиво смотрел на огонь. Еще с нами сидел Кер, который блаженно щурился, подставив лицо теплым лучам утреннего солнца. Все остальные разумные из ближнего круга, наверное, занимались какими-то своими делами или, что вероятнее, все же отправились спать. Лишь Раак занимался ранеными — баронессой, магом разума и Дейтом. «Ярость орков», — ответил Тифлинг, переведя взгляд на меня. «Несложное заклинание из арсенала магии крови. Орки обычно его используют во время битвы, и оно их превращает в берсерков, не знающих страха и не чувствующих боли. А в таверне оно зацепило всех. Только в отличие от орков, которые к этому состоянию привычны и способны немного соображать, все остальные просто обезумели». «Это точно», — невесело усмехнулся я. «Именно безумие. По-другому и не назовешь. Не хотелось бы мне когда-нибудь это повторить». «А меня почти не накрыло», — пожал плечами Кир. «Так, совсем чуть-чуть, словно сквознячок в голове. Даже не знаю, как и объяснить». Стал зол, накатило, и захотел его убить. Но я и до этого намеревался так поступить, только не злился. «Слушай, Фирл», — немного подумав над словами Кериса, снова обратился я к Тифлингу. «И ты, и твои дети владеют магией огня, причем довольно неплохо». «Да», — утвердительно качнул головой Фирл, — «это природные способности». «Вот и я про то же. У вас это природные способности». «А ты говорил, что черт является вашим предком. Получается, что он тоже должен быть огненным магом?» «Не обязательно», — с небольшой заминкой, словно нехотя, ответил Тифлинг. «Как так?» «У него могут быть и другие способности. Скорее всего, другие и есть. Это сложно. И, Макс», — он пристально взглянул мне в глаза, «я бы не хотел говорить об этом». «Ну, нет так нет». Я махнул рукой. «Интересно, конечно, но расспросить можно и в другой раз. А то и самого черта заставить все рассказать. Он мне как-никак клятву какую-то дал. И к языкам этот парнокопытный оказался очень способный. На общем уже болтал вовсю и со всеми, частенько оказываясь в каждой бочке затычкой. А еще рогатый быстро подружился с Тилем и Саласаном, и я побаивался, как бы он их чему плохому не научил. Черт ведь!» «Макс!» Отвлек меня от размышлений незаметно подошедший Раак. «Баронесса очнулась и пристает ко мне с вопросами». «А ты что?» — невольно хмыкнул я. «Я сразу к тебе пришел». «Эх!» — вздохнул я и поднялся. Не дадут мне отдохнуть. Некогда сейчас отдыхать. Тут же начал нравоучение жрец. Все устои мира рушатся, а ты тут вздыхаешь. Как же, владыка, внимание-то обратил на такого безответственного человека? Занудные причитания Раака словно придали мне сил, и возле фургона, в котором разместили баронессу, я оказался очень быстро. Ранения у нее были несерьезные, несколько царапин до синяков, и еще большая шишка на затылке, из-за которой Риита и отключилась, а вот Дейту повезло меньше. В суматохе боя он умудрился обо что-то споткнуться и сломать ногу, хорошо хоть не добил никто. Отодвинув полог, я ловко запрыгнул в фургон и чуть ли не нос к носу столкнулся с баронессой. Судя по всему, она пробиралась к выходу, а тут я. Здрасте. Здравствуйте, Риита. Улыбнулся я, вглядываясь в красивые серо-голубые глаза, которые в данный момент были на расстоянии 20 сантиметров от моих. Баронесса замерла и растерянно, словно кролик на удава, уставилась на меня. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и отпрянула, сразу же оказавшись у противоположной стенки фургона. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Стараясь скрыть испуг, как можно требовательнее спросила баронесса. «Меня зовут Максим Ивлев, барон Биллар», — представился я. «Граф?» Глаза девушки удивленно расширились, и в них появилось что-то похожее на надежду. «Барон», — поправил я. «Граф», — не согласилась она. «Почти граф», — сдался я, решив, что спорить из-за такой мелочи не стоит. «Нет», — Рита покачала головой и неловко встала на одно колено. «Уже граф. Я, баронесса Синлер, признаю Максима Ивлева, барона Биллара, графа Райена, своим полновластным сюзереном. Вверяю себя в его светлые руки, и пускай воля его ведет меня. Клянусь благородству его крови в вечной и безграничной верности, уважении и послушании. Да не будет у меня другого господина, и не послужу словом или делом никому другому». «Алюминь», — ошарашенно добавил я к ее речи. Глава 36. Графство Райен. Думал ли я когда-нибудь, что стану полновластным хозяином такого благодатного края? Конечно же нет, не думал. Да и сейчас не особо в это верится. Особенно в свете последних новостей, полученных от баронессы Синлер. К счастью, сама Риита, после того, как весьма неожиданно дала мне вассальную клятву, хоть и признала за мной право на графство, но в крайности не впадала. А то я уже испугался, что она начнет изображать из себя преданного слугу. Но нет. Когда я немного справился с удивлением и согласился с ее словами, баронесса сразу же превратилась в обычную девушку, а не в ревностного служаку, готового на все ради своего сюзерена. Кроме того, было заметно, что она испытывает настоящее облегчение, взвалив груз в виде непростых проблем графства и входящих в него баронств на мои плечи. А я наконец-то узнал, что именно творится на вверенной мне земле. И надо сказать, первая мысль была о том, что же со всем этим делать. Ответа на этот вопрос я не нашел до сих пор, хотя уже сутки ломал голову. Оказалось, что все немного лучше, чем я предполагал. Лучше в том смысле, что не каждый из 5 баронов решил заделаться графом. Только 2. Первым был барон Кристелл, и он же и являлся самым опасным противником. Виды на графство Райен у него были давно, наверное, уже лет 10. А если точнее, то даже не у него самого, а у его отца, графа Валена, род которого уже несколько поколений враждует с родом Райен. Враждует не открыто, без боевых столкновений, а вроде как тайно. Каждый Вален просто мечтал сделать какую-нибудь гадость Райенам, и мечты эти были взаимными. Но если раньше все сводилось к закулисным интригам, то 15 лет назад противостояние 2 влиятельных родов перешло на новый уровень. Графу Валену удалось сделать своего младшего сына бароном Кристеллом, и с тех пор на земле Райенов появилось враждебное настроенное баронство, которое пользовалось поддержкой не самого последнего графа в империи. Как именно у Валена получилось все это провернуть, Риита не знала, только слухи, а их было великое множество. Самыми достоверными выглядели 2 версии. Если верить им, то старый барон Кристелл либо попросту продал свои родовые земли, объявив наследником нынешнего барона, либо же его вынудили отдать их даром. И баронесса Синли расклонялась именно ко второй, так как настоящий наследник внезапно пропал. Возможно, что неспешное противостояние Валенов и Райенов длилось бы и по сей день, если бы один графеныш не попытался из-за сжирающей его ревности и обиды поквитаться со своей невестой и одним никому неизвестным призванным. В итоге граф Вален лишился своего заклятого врага, а его сыну, ныне барону Кристеллу, выпала возможность окончательно прибрать графство Райен к рукам. Что при полной, но негласной поддержке отца было делом вполне реальным и уже вовсю притворялось в жизнь. Вторым же соискателем графского титула оказался барон Столлер, который всегда был верным сторонником Райенов. Если возможностей у него было меньше, чем у Кристелла, то амбиций и самоуверенности хватало на троих. А еще имелись средства, которые он решил вложить не в гвардейцев, а в более дешевых наемников. Три других барона, а если точнее, то два барона и одна баронесса оказались между двух огней. Впрочем, покойный ныне Катил сразу же выбрал сторону Кристелла и продался ему с потрохами. Чуть позже еще один барон Гирил практически выбыл из игры и стал беспрекословно выполнять поручения все того же Кристелла. Причина такого поступка оказалась проста до безобразия. Все трое детей Гирилла попали в заложники. В стороне от их разборок до сих пор оставалась лишь баронесса Синлер, вдова погибшего пару лет назад барона Синлера. После смерти мужа она взяла власть в свои красивые ручки и правила, по ее же словам, весьма умело. Только вот в последнее время все ее гвардейцы вынуждены были постоянно патрулировать земли баронства, дабы не допустить разорения деревень, как это уже случилось с несколькими деревушками, принадлежавшими лично графу Райену. Именно по этой причине у баронессы была столь малая охрана во время встречи с Катилом. Но самым поганым во всей этой истории оказалось другое. Во-первых, барон Кристелл уже выбил из замка Райен 200 прибывших туда гвардейцев барона Биллера, а во-вторых, помогли ему в этом дикие орки, и теперь барон, видимо, оказывая ответную услугу, продавал оркам жителей графства. В рабство, которое в империи уже несколько веков являлось одним из самых страшных преступлений. И вот со всем этим предстояло разбираться мне. С 80 гвардейцев. Причем я так и не понял, стоит ли мне рассчитывать на военную поддержку баронессы, или же придется справляться своими невеликими силами. А еще меня волновало, что будет с графством, если я не справлюсь. Империя пришлет сюда легионы и приведет всех баронов к покорности? Вполне возможно. Только в этом случае не видать мне графства как своих ушей. Хотя и при другом, более благоприятном варианте сомневаюсь, что графство отдадут мне. «Кизун!» — окликнул я разумника. Наш отряд как раз двигался вдоль реки, которая, судя по карте, вскоре должна была повернуть вправо. Но пока этого не случилось, и агент тайной стражи с задумчиво-мечтательным выражением на лице всматривался в неспешно текущую воду. Какова была бы реакция императора, если бы при прежнем графе подданных империи стали продавать оркам? «Реакция была бы вполне ожидаемой», — пожал плечами маг. «Графство сменило бы хозяина». «Так почему сейчас император ничего не делает?» — задал я закономерный вопрос. «Как это не делает?» — искренне удивился Кизун. «А тебя кто сюда послал? Ты считаешь, что это нормально? Отправить новоиспеченного барона, который практически ничего не понимает в делах империи, с небольшим отрядом бороться с орками и мятежными баронами?» «Что бы я ни думал, но решение императора — это решение императора. Не мне о нем судить. И к тому же про орков никто не знал». «Но теперь-то знают». «Нет», — отрицательно покачал головой разумник. «То есть как это нет?» От удивления я даже натянул поводья и заставил свою лошадку остановиться и недовольно зафыркать. «Ты чего, не доложил? А зачем тебя тогда вообще ко мне приставили?» «Макс...» Кизун тоже придержал лошадь и чуть виноватым взглядом посмотрел на меня. «Все это мы узнали буквально только что». «И?» «Дело в том, что как только мы оказались на территории графства, мой амулет связи перестал работать». Я даже не нашелся сразу, что ему на это сказать. Больше всего захотелось набить разумнику морду. «Это же надо!» «И когда ты собирался мне об этом сообщить?» Сквозь зубы, чтобы не сорваться на крик, процедил я. «Я как раз думал над этим», — как ни в чем не бывало, пожал плечами разумник. «Если ты», — немного помолчав, сказал я, — «еще раз выкинешь что-то подобное, то не выберешься из этого графства никогда». «Это угроза?» — с неким вызовом во взгляде вскинулся разумник. «Это факт», — отрезал я, — «и плевать мне на последствия. Рос!» Капитан, ехавший чуть впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Ищи место для стоянки». «Так до вечера еще далеко», — удивленно произнес Адам. Я до хруста сжал кулаки и медленно досчитал до 10, и лишь после этого, почти спокойно, но ледяным тоном спросил. «Я сказал что-то непонятное?» «Никак нет», — сразу же подтянулся капитан. «Выполнять!» «Есть!» Пока гвардейцы разбивали лагерь, я сочинял письмо. Правда, оно было больше похоже на доклад. По пунктам, изложив на бумаге все свежие новости, не забыв добавить про орков и отсутствие связи, я попросил указаний, как действовать дальше. А еще потребовал помощи, ссылаясь на то, что своими силами не справится, а единственным союзником является баронесса, которая больше печется о своих деревушках, нежели о графстве в целом. Возможно, что данное утверждение было несправедливым по отношению к Риите, но написать по-другому я не рискнул, опасаясь, что в столице решат не оказывать помощь. Дескать, и сами справятся. А так я сообщил, что баронесса, несмотря ни на что, в число мятежников не входит. Письмо должны были доставить два пластуна, которых отобрал лично Рос, а я проинструктировал, наказав ни в коем случае ни во что не вмешиваться и вручить письмо барону Энакру. Думаю, Ирек разберется, что с ним делать, и проследит за тем, чтобы его другу оказали помощь. Когда пластуны получили паёк в дорогу и отбыли, лагерь уже был обустроен. Сержанты по указанию капитана решили провести тренировку личного состава. Если у солдата появляется слишком много свободного времени, то он начинает задумываться о всяких глупостях, а глупости, как известно, до добра не доводят. Глядя на то, как гвардейцы отрабатывают одиночные и групповые схватки, я не выдержал и захотел тоже немного размяться. Само собой, не в общем строю. Для своих целей я мобилизовал Кериса, который, впрочем, не сильно и сопротивлялся. Для начала мы немного позвенели мечами и отработали пару длинных атакующих связок, которые получались у меня все лучше и лучше. А потом, как следует разогревшись, сошлись в рукопашную. Эх, как я, оказывается, соскучился по хорошему бою с интересным противником. Кер, который раньше был неплохим бойцом, сейчас вышел в боевых искусствах на новый уровень. Сказался тот факт, что парень, в отличие от вечно занятого меня, постоянно тренировался. Начался наш учебный спарринг неспешно, на обычных скоростях. Каждый задался целью просто достать противника. Но постепенно азарт схватки охватил нас обоих, и мы, не сговариваясь, взвинтили скорость, осыпая друг друга целым градом ударов. И достать Кера мне удалось только спустя долгих 5 минут. Для этого пришлось выполнить опасный для меня, но неожиданный для противника удар ногой сверху, стоя на одной руке. В итоге финал получился красивым, и зрители, а ими являлись абсолютно все находившиеся в лагере разумные, кроме часовых, восхищенно аплодировали и улюлюкали. Как говорится, дурной пример заразителен, особенно для жителей империи, помешанных на боевых искусствах. И вскоре после нашего с Керисом спарринга, с разрешения капитана, лагерь превратился в филиал Шаолиня, где практически на каждом квадратном метре велась своя схватка. Причем я заметил, что многие пытаются повторить мой финальный удар. Правда, нормально получался он только у Шейлы, которая так засветила ногой своему брату между рогов, что у последнего эти самые рога чуть не отвалились. К ужину спарринги наконец-то закончились, но у разумных сохранилось прекрасное настроение, что в данный момент было немаловажным фактором. В этот вечер я не стал долго засиживаться у костра. Стоило солнцу скрыться, как начали слипаться глаза, и я, проверив на всякий случай посты, отправился в свой шатер, где вырубился, лишь только приняв горизонтальное положение. Но нормально поспать в эту ночь у меня не вышло. Заснув, я увидел моего медведя. Косолапый стоял посреди притихшего лагеря и крутил косматой головой, словно что-то выглядывая. Впрочем, осматривался он недолго и где-то спустя минуту развернулся на 180 градусов и потопал в сторону моего шатра. Отодвинув лапой полог, медведь зашел внутрь, снова покрутил головой, задержав взгляд на моей тушке и спящей заморашке, которую кто-то заботливый каждый вечер подкладывал в мое походное жилище. Мне же она в принципе не мешала. Спала себе тихо в уголочке и просыпаться не собиралась. Самое интересное началось чуть позже, когда медведь вскинулся и поспешно отступил вглубь шатра, повернув морду ко входу. Почти сразу же полог отодвинулся вновь, но совсем чуть-чуть, пропуская внутрь нового визитера. Им оказался Ред. Просочившись в шатер, рогатый замер и пошевелил ушами, прислушиваясь. Опасности я не ощущал, да и медведь не нервничал, как бывало, а просто наблюдал. Черт же постоял немного, шевеля вначале ушами, а затем зачем-то еще и носом, и абсолютно бесшумно направился к замухрышке. Склонился над ней, заботливо поправил одеяло. Еще поправил. И еще. Пока замарашка полностью не скрылась из виду, закутанная в кокон. Добившись нужного результата, рогатый взвалил получившийся куль на плечо и так же осторожно, как и вошел, покинул шатер. А следом за ним, тоже ступая мягко и беззвучно, проследовал медведь. Оказавшись на воле, черт вместе со своей ношей покрылся чуть заметной рябью и исчез. А точнее, стал невидимым, так как следы от копыт на земле оставались, но мало кто ночью будет обращать на них внимание. И поэтому рогатому удалось легко покинуть лагерь, беспрепятственно миновав все посты. Медведь невидимым не стал, но никто из бодрствующих гвардейцев так и не заметил его, идущего по следам черта. По ночному лесу рогатый брел минут 10, пока не вышел к нескольким небольшим костеркам, возле которых я с удивлением увидел Тиля, Саласана и Шейлу. И если Тиль и Тифлингесса выглядели привычно, то гоблин... Это было что-то с чем-то. В какой-то юбке, состоявшей, как мне показалось, из листьев лопуха, с голым торсом, разукрашенным в разные цвета лицом и непонятной шапки на голове, напоминающей дохлого тушкана. В руках он держал что-то отдаленно похожее на бубен, и вид при этом имел да нельзя важный. «Клади сюда», — приказал Саласан черту, который, оказавшись в свете костров, сразу потерял свою невидимость. «Сал, а ты уверен, что у тебя получится?» С сомнением спросил гоблина Тиль, наблюдая за тем, как черт распаковывает свой груз. «Конечно», — уверенно кивнул в ответ Саласан, — «мой дед был великим шаманом, и я много раз видел, как он беседовал с духами». «Но беседовать с духами — это одно, а вернуть душу этой девчонке... А вдруг ее душа все же никуда не делась, и она просто спит?» «Нет, Тиль, такого быть не может. Если бы она просто спала, то давно заболела бы и умерла». А так принцесса лежит как новенькая, хоть и не шевелится. «Ну, не знаю», — с сомнением протянул паренек. Впрочем, никаких попыток остановить гоблина он не делал. А последний как раз принялся разукрашивать и без того чумазое лицо замухрышки, превращая его в подобие своего. «Да ладно тебе», — весело обратилась к Тилю Шейла. «Интересно же. Саласан, тебе точно именно эти листья были нужны? А то как-то они подванивают». «Точно-точно!» — не отрываясь от покраски жертвы, закивал гоблин. «Перетертые листья желтоцветки обладают очень хорошим... свойством, во! Если высыпать их на лицо, то душа обязательно вернется в тело. Кажется, можно начинать». Но, увы, досмотреть до конца мне не удалось. Медведь внезапно насторожился, резко развернулся и с небывалой скоростью понесся назад через лес в лагерь. Обратный путь занял у него, наверное, не больше минуты, и заскочить в шатер косолапый успел как раз вовремя, чтобы заметить проскользнувшую внутрь фигуру с головы до пят, закутанную в плащ с капюшоном. Прошмыгнув мимо нее, медведь подбежал ко мне и толкнул лапой. Открыв глаза, я, еще толком не сообразив, что к чему, скатился со своей лежанки, успев прихватить меч. «Граф, это я!» — чуть слышно произнес ночной гость голосом баронессы Синлер. «Риита?» — настороженно спросил я. И спросил тоже почему-то шепотом. «Да!» — произнесла девушка и одним плавным движением избавилась от плаща, а под плащом оказалось лишь прекрасное обнаженное тело. «Ты...» — только и смог протянуть я, не в силах оторвать глаз. «Тихо!» — прошептала Риита и, сделав шаг вперед, оказалась в моих объятиях. В следующую секунду наши губы слились в долгом поцелуе. Правда, спустя какое-то время баронесса мягко отстранилась и слегка возмущенно произнесла: «Только не подумай, что мне от тебя что-то надо». «Не подумаю», — перебил я ее и вновь притянул к себе. Выспаться в эту ночь, как я уже говорил, мне не удалось. Но хоть и заснуть удалось лишь под утро, расстраиваться по этому поводу я не собирался, скорее наоборот. Однако стоило мне заснуть, как почти сразу кто-то принялся трясти меня за руку и голосом Саласана плаксиво причитать: «Учитель, апчхи! — вопил гоблин, чихая после каждого слова. «Учитель! Апчхи! Беда! Апчхи! Учитель!» «Сласан!» — сонно пробормотал я, открывая глаза. «Чтоб тебя, черти!» Договорить я не смог. По той простой причине, что лишился дара речи. Передо мной, чихая и причитая голосом моего ученика, сидела замухрышка.